по безразличию к этому сбыту. Вот так. На обочине шоссе, в 2,5 часах езды от столицы, лежат навалом ранние огурцы, и стоят они там всего 40 копеек за килограмм. А на столичных базарах 2 рубля. Спекуляция? Да. Но кто виноват в том, что к производителю прилепляется спекулянт? Да ведь и спекулянт не саранча, ни с того ни с сего, с неба не свалится. Он появляется по причинам нашей нерасторопности или, еще хуже, вследствие нашей бесхозяйственности. Гоняться здесь надо не за следствием, а устранять причину этого явления. Классический урок борьбы с подобным явлением преподнес нам Ленин введением знаменитого плана сбытовой и потребительской кооперации, то есть НЭПа. У Владимира Ильича была отвага, иначе это и не назовешь, по отношению к собственным ошибкам, ошибкам партийного курса. Вспомним, как в октябре-ноябре 1921 года в неоднократных выступлениях он решительно заявил, что политика военного коммунизма была ошибочна. Надо ли напоминать, с каким воодушевлением были приняты его слова в народе? Да зачем так далеко ходить? Давайте вспомним, с каким волнением и душевным подъемом встречена была в народе прямая и решительная критика серьезных упущений, прозвучавшая с высокой трибуны апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года. Теперешние противники открытой критики отмалчиваются. Но иначе вели себя тогдашние рыцари военного коммунизма и противники серьезной критики, откуда бы она ни прозвучала. На 11-й партконференции в адрес Лениным Каменев изрек: «Нельзя говорить об ошибках класса. Класс в целом не ошибается». «Вон куда метнул», — сказал Богородничий из «Ревизора». «За целый класс выразился». Еще определеннее на той же конференции сказал Преображенский: «Я думаю, совершенно бесспорно, что товарищ Ленин в своей речи употребил просто терминологически неудачное выражение». Само собой разумеется, что каждый оракул считал свои изречения совершенно бесспорными. Но Владимира Ильича нисколько не смущали и не убеждали эти демагогические приемы оракулов. Он ответил на той же конференции своим оппонентам: «Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение, боязнь сделать отсюда выводы. Сила наша была и будет в том, чтобы совершенно трезво учитывать самые тяжелые поражения, учась на их опыте тому, что следует изменить в нашей деятельности. И поэтому надо говорить напрямик. Это интересно и важно не только с точки зрения теоретической правды, но и с практической стороны. Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов». И далее: «Не надо обольщать себя неправдой, это вредно. Это самый главный источник нашего бюрократизма». Вот он корень зла, который мешал и может мешать нам во все времена. Оттого-то и важно так тщательно изучать опыт прошлого. Оттого-то и призывал Ленин с крайней осторожностью относиться к оценке не только роли всего крестьянства в целом, но и в отдельности к каждому хозяйству. Нельзя обольщать себя неправдой. Нельзя упрощать суть дела. Так, отвечая на вопрос, что такое кулак, Ленин говорил: нельзя